Странные это были книги. Речь в них шла о ртути и соли, царях и драконах, но Сантьяго, как ни старался, ничего не понимал. И все же одна мысль, повторявшаяся во всех книгах, до него дошла. Все на свете – разные проявления одного и того же. Из одной книги он узнал, что самые важные сведения об алхимии – это всего несколько строчек, начертанных на поверхности изумруда. «Это называется изумрудная скрижаль», — сказал англичанин, гордый тем, что может чему-то научить своего спутника. Но для чего же тогда столько книг? «Для того, чтобы понять эти несколько строчек», — отвечал англичанин не слишком уверенным тоном. Больше всего заинтересовала Сантьяго книга, рассказывающая о знаменитых алхимиках. То были люди, посвятившие всю свою жизнь очистке металлов в лабораториях. Они верили, что если в продолжении многих и многих лет обрабатывать какой-нибудь металл, он, в конце концов, потеряет все свойства, присущие ему одному, и взамен обретет душу мира. И ученые тогда смогут постичь смысл любой вещи, существующей на Земле, ибо душа мира и есть тот язык, на котором все они говорят между собой. Они называют это открытие великим творением, а состоит оно из двух элементов – твердого и жидкого. А разве недостаточно просто изучать людей и знаки, чтобы овладеть этим языком, осведомился Сантьяго. «Как ты любишь все упрощать», — раздраженно ответил англичанин. «Алхимия — наука серьезная. Она требует, чтобы каждый шаг совершался в полном соответствии с тем, чему учат мудрецы». Юноша узнал, что жидкий элемент великого творения называется эликсир бессмертия. Он, помимо того, что продлевает век алхимика, исцеляет все болезни. А твердый элемент – это философский камень. «Отыскать его нелегко», – сказал англичанин. «Алхимики годами сидят в своих лабораториях, следя, как очищается металл. Они так часто и так подолгу глядят в огонь, что мало-помалу освобождаются от всякой мирской суетности и в один прекрасный день замечают, что, очищая металл, очистились и сами». Тут Сантьяго вспомнил торговца хрусталем, который говорил, что когда моешь стаканы, то и сам освобождаешь душу от мусора. Юноша все больше убеждался в том, что алхимии можно научиться и в повседневной жизни. «А кроме того, — продолжал англичанин, — философский камень обладает поразительным свойством. Крохотной частицы его достаточно, чтобы превратить любое количество любого металла в золото». После того, как он это услышал, интерес Сантьяго к алхимии значительно возрос. Он подумал, что надо лишь немного терпения, и можно будет превращать в золото все, что угодно. Он ведь читал жизнеописания тех, кому это удалось – Гельвеция, Элиаса, Фулканелли, Гебера, и истории эти приводили его в восторг. Всем этим людям удалось пройти свой путь до конца. Они странствовали по свету, встречались с учеными-мудрецами, творили чудеса, чтобы посрамить скептиков, потому что самое главное в их распоряжении, в конце концов, оказывались философский камень и эликсир бессмертия. Однако, когда Сантьяго попытался по книгам уяснить, что же такое великое творение, он зашел в тупик. Кроме уймы диковинных рисунков, там была сплошная тарабарщина.